Глава 25. Дов был полумертв от голода и весь окоченел от холода, но долгие годы, проведенные в непрерывной смертельной опасности, до предела обострили его инстинкты, и даже в этом состоянии он был начеку и полон решимости уцелеть. Дов знал, что предстоящий час решит его судьбу. Борта и двери телячьих и товарных вагонов открылись, и всем приехавшим, как и он, на открытых платформах, отрывистым лаем приказали спрыгнуть на землю. Несчастные жертвы запрудили длинный перрон, вдоль которого в ряд стояли эсэсовцы, вооруженные дубинками, кнутами, пистолетами, со злыми собаками на поводках. Кнуты засвистели в воздухе, и люди застонали от боли. Дубинки глухо ударяли по черепам, а из пистолетов пристреливали тех, у кого не было сил передвигаться. Людей построили в колонну по четыре и повели в сторону огромного станционного здания. Медленно, но без остановок, колонна приближалась к нему. Дов посмотрел вокруг. Слева стояли поезда, за поездами на улице, по ту сторону вокзала он заметил колонну грузовиков. Кузовы были открыты, так что это не могли быть душегубки, подумал Дов. Справа, по ту сторону цепи охранников, Дов увидел чистенькие газоны и деревья, окружавшие кирпичные здания газовых камер Биркенау. Он смотрел на контуры этих зданий и на их конусообразные трубы и понял, что справа от него газовые камеры. Колонна напирала сзади. Дов почувствовал тошноту. Кто-то споткнулся и упал, не в состоянии подняться. Двое тявкающих псов были спущены с поводка и разорвали беднягу в клочья. Его душераздирающие вопли ввергли Дова в панику. Он изо всех сил старался овладеть собой, он знал, что ему сейчас никак нельзя проявлять слабость. Его четверка вошла в здание. Тут колонна расходилась, и каждый ряд направлялся к одному из столов в глубине зала. За каждым столом сидел немецкий врач, а вокруг каждого врача стояло человек 10 эсэсовцев и помощников. Дов не отрывал глаз от стола, к которому подходил его ряд, чтобы разобраться, что тут происходит. Врач быстро осматривал каждого подходившего к столу, затем он приказывал ему отойти от стола в одном из трех направлений. Первым направлением была дверь справа. Дов начал считать. 7 человек из 10 направлялись в эту дверь. Это были либо старики, либо дети, либо совсем больные. Так как он уже догадался, что постройка справа была газовыми камерами, то он сделал вывод, что те, которым велели отойти вправо, шли прямо в камеры. Вторым направлением был выход слева. Эта дверь вела туда, где стояла колонна грузовиков. Из каждых 10 человек туда направляли не более 2. Дов понял, что этих направят в трудовой лагерь. Дверь справа означала смерть, дверь слева — жизнь. Была еще одна группа. Эти люди, 1 из 10, а то и того меньше, были чаще всего молодые женщины, некоторые довольно красивые. В эту же группу попали даже несколько подростков-мужчин. Дов был уверен, что этих девушек поместят в бордели, а мальчики отобраны для немецких офицеров-гомосексуалистов. Дов сделал несколько глубоких вздохов, когда стала подходить его очередь. На нем была только кожа и кости, и он знал, что у него нет никаких шансов попасть налево, то есть в трудовой лагерь. Рядом раздались вопли женщины. На нее бросились эсэсовцы, опрокинули на пол и подняли юбку. Женщина, оказывается, пыталась спрятать ребенка. «Направо, направо, направо, направо», — то и дело приказывал врач. Дов остановился перед столом. Врач поднял голову и посмотрел на него. «Направо». Дов состроил любезную улыбку. «Вы, наверное, ошиблись, доктор», — сказал он преспокойно. «Я специалист по подделкам. Распишитесь вот на этом листочке бумаги, и я вам это докажу». Доктор ошеломленно откинулся назад. Хладнокровие Дова произвело на него впечатление. Было ясно, что парень знает, что ему предстоит. Произошла небольшая заминка в однообразном шествии к смерти. Врач быстро принял решение, и на его лице появилась улыбка. 2 эсэсовца схватили Дова и потащили его к двери. «Подождите», — приказал доктор. Он еще раз посмотрел на Дова и велел ему подойти к столу. Мгновение он колебался, ясно, что мальчик пытается обмануть его. Он чуть не указал ему опять направо, но любопытство взяло верх. Врач быстро расписался на листочке бумаги. Дов тут же сделал еще 6 штук подписей и протянул листок врачу. «Какая из этих подписей ваша?» — спросил он. Кучка эсэсовцев изумленно таращила глаза через плечо врача. Врач еще раз посмотрел на Дова, затем о чем-то пошептался с одним из эсэсовцев, который тут же отошел прочь. «Становись вот здесь», — бросил врач Дову, указав место сбоку. Дов стоял у стола и смотрел на обреченных, проходивших мимо. Он посчитал, что они шли на смерть со скоростью 4 человека в минуту. Дов посмотрел на эсэсовцев, на их дубинки, на их рычащих собак. Он смотрел на дверь справа и насвистывал песенку сквозь зубы. Прошло 5 минут. Казалось, конца не было плетущейся колонне. Эсэсовец вернулся, а с ним еще один в чине офицера. Офицер долго смотрел на мальчика. «Где ты этому научился?» — коротко спросил он. «В варшавском гетто». «А что ты умеешь делать?» «Все. Паспорта, проездные билеты, любые документы. Все, что хотите. Следуй за мной». Дов вышел в дверь налево. Когда он полез в машину, и его повезли в Освенцим, он вспомнил слова Мундека: «Хотя бы один Ландау должен уцелеть». Еще через несколько минут машина проехала через главные ворота Освенцима. Над входом в лагерь красовалась надпись: «Честным трудом ты добьешься свободы». Главный лагерь был расположен в местности, утопающей в грязи. Один за другим шли деревянные бараки, разделенные высокими заборами из колючей проволоки, по которой шел электрический ток. Этот бесконечный ряд бараков снабжал рабочей силой примерно 30 трудовых лагерей, подчиненных Освенциму. Заключенные носили полосатую одежду, а на рукаве и на груди был пришит лоскуток определенного цвета. У пидорастов розовый, у проституток черный, у уголовников зеленый, у священников фиолетовый, у русских и у поляков красный, у евреев же традиционная шестиконечная звезда. Дов получил в Освенциме еще один опознавательный знак. Ему накололи номер на левом предплечье. Дов Ландо уходил теперь в полосатой одежде заключенного и был жидом номер 359-195.